Жития святых свидетелей Дмитрия Ростовского. Месяц юни. День 3-10. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А если хотите более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Страдания святые мученицы Акелины и Девицы. В стране палестинской, в граде нарицаемом Вивлус, жительствовал христиане от самых святых апостол веры и живо Христа научений. От них же единому именем Евтолмию, в честном супружестве богоугодно пребывающую, подаде Господь свое благословение, и заченши жена его роди от руковицу южина рекоша Акилину. И когда бе от руковица 4 месяцей, матери я, вземши оную, к Евталию епископу принесе. Той же во имя Господа нашего Иисуса Христа от руковицу знамена огласи и по 2 месяцах святым крещением просвети. Ей же единолетний бывший отец я Евтолмий от земных к небесним преселися, а матер от руковицу по обычаю воскромляше и седмолетно сущу всем християнам подобающим научи нравом. От руковица же елико более лет и на возраст прихождаше, толико множее свята го исполняшеся духа и Христово украсяшеся благодатью. В ней же толико успе, яко в малых и неусовершенных юности своей алетых, нечестивых царей о идолопоклонении повеление всем предложенное мужественно преврати и попра, яко же предлежащее явит слово. Бывший десятолетний от руковицы и непрестанно Бога в молитвах призывающий, 7-е лето Диоклетианова царства волосиян некий, сатанино паче неже человеческое рождение сей, антипатство палестинские приемши страны, сам истинно го не веди Бога, всяческих творца, начав се злобно благочестивих истинно го Бога поклонников гонити. И мнози доблественни христови страдальци, мужественно подвиги своя скончавши, не увидающих венцев сподобиша ся. В то же время и блаженная девица Акилина, добре Бога знающая, часто сверстниц своих увещаваши, глаголющи. Что воспользует почитание немых и нечувственных идолов, невести ли, яко верующие в них и кланяющиеся им, суетно, празно, душевредно, демоскую бо имеют надежду, ибо ти бози сами мертви и немощни суще, како и ним могут что благотворити. Сверстницей же и я вопросишь оную, ты обо коего Бога почитаеши? Отвеща Акилина, единого Бога сотворша го небо и землю и море и вся яже в них, того почитаю, и тому по достоянию кланяюся, и же от века всем верующим в Него и надеющимся на Него благодетельствува, и еще силенест призывающим Его благотворить и до скончания мира. Тогда сверстница рекоша, мы слышахум, яко тобою проповедуемо го Бога юдей на кресте распяше и же и умре. Отвеща святая, на нем смерть власти не имать, он же не точу само живе, но и тех, и же смерти умроше, искупи честною своею кровью и оживи. Той бо, видя человеку от пути истинно го заблудивша, воплотите се из воли и человек бъсть, да паче естество наше возведет. И на спасительную наставит то естезю, дявольскую истребив прелест, благодать же со истинною совокуплену нам подав. Вопросиша сверстницей, и кто есть его же распята глаголют бъйти? Отвеща Акилина. Спаситель всех, любитель человеческого рода, и же доведха го человека водою и духом обличет в нового, самоизвольно претерпе страдания, взейде на крест, хотя не токмо спасти на земли живущих, но и адом удержимый от усмертних свободити. И тридневно воскрес, известно показа то, яко во второе его пришествие, общее всех имать бъйти восстание от мертвых. Тогда собеседующий и рекоша, а ще толика в мире той, о нем же ты вещаеш и благая судела, то почто юдеи, от их же рода и он бъсть, нияко Бога и го имеют. Насия богомудрия отвеща Акилина. Всегда род той право го уклоняет се пути, ожесточенную живую и злобую ослепленную имеющи душу, еже праведна и истина суть отметает, че со ради она го, и же им премного благосотвори отвержа ся, на крестную смерть Пилату предав. Та блаженни девица часто к сверстницам своим глаголющей, никудим некий от рабов антипатова и глаголима и слышав, тече к антипату и извести, яко ест от руковица в граде том, яже царским о почитании богов не повинуется повелением, и не вот что же вменяет боги, бесем и тех нарицающи, и нагоже некое го распята го проповедует Бога, и прочи их от древнего отеческа го богопочитание отвращает. Сия антипато ведав, посла слуги яти блаженную девицу, ято обобъйсна страдание святая мученица Екелина во второе лето антипатства Волусянова, в 12-то еже от рождение своего, и на нечестиво е приведена судище на нюже антипат возрев рече. Те ли царским противише се повелениями и не их прелищаеше да не к тому повинуют се Богом нашим, но да разпятому поклоняют се человеку? Не весели, ако цари повелеше Исуса изповедающих всячески мучению и смертним предавати казнем? Обойте и остави разпята го достойно и же безсмертним Богом чести жертви принеси, да не убедише нас предати тебе мукам. Отвеща блаженния Екелина. Аз ще ме горки мо антипат и преда си мукам, нетленна го будеше мне венца виновен, его же от спаса мо его прияти чаю, понеже то го изповедую, и никако же его аз ще и в лютейших от вербу се муках. Часо ради немедля, всякия на мя изобрящи муки, да увеси ме верою въоружено и тебе предстоящою, ниже мук твоих боящою ся. Волосиян же ласкател на имиону и начал вещавати словеса и глаголя. Виждо тя еще юно сущо, благолепно же и красно. Обо милосердствую от тебе. Аз ще бъде предам мукам то абия младея твоя уда и раздробяция. Спекулатори бо немилостиви суть. Ти и по лютых мучениях горце и предадут те смерти, и лишише си живота в юности своей, ниже поможет ти его же изповедующий Бог християнский. Святая же отвеща. Не требую твоего умне милосердия. Ти бомняй се умне милосердствовати, более ме вредити хощеши, понеже от истинна го мечтише се отторгнути Бога. Молю оботя, не милосердствуй умне, но жесточаеш мне я вися, да от моего увеси терпение, яко надеющи си на Христа непреодоленни пребивают. Видев обо антипат, яко никако же Христово рабу от изповедание я отвратити может, повеля оною бити по лицу глаголя. Се начатки мучени, сладостни ли и благоприятни и тебе суть? Отвеща Екелина. О, безчеловечни мучителю, понеже дързнули си бити в лице по образу Божию созданную, вежду бо, яко ниже той, его же ношу образ, в ден суда своего простит тебе. Судя же рече, аз мню, яко велици и бози наши всего мира спасение в руках своих содержат, и во оном будущем веце також де всех спасение в свои власти имети будут. То рек, повеля от руковицу совлекши одежда и я двоим протягнути войном и немилостивно бити, прилагая словеса сия. Где ныне есть Бог твой, Екелино, о нем же рекла я си, яко не имат мне на суде своем простити, да прийде цему измете от рук моих. Посем повеле бьющим престати и глаголок блаженни. Послушай мене добре советующо го тебе. Остави неистовство сие и християнски отлучи се ереси, а ще хощеш от мук свободите ся. Кто бо избавлен от рук моих и заиде, надеющи се на того, и же сам разпинаемый бъв не избави ся. Кого же от почитающих его цари наши жити оставиша? Насяемо отвеща Екелина святая. Мнише ли, о лютейши мучителю, яко мучение от тебе налагаемое мне ощущаю? Вещ то известно, яко елико отец твой дявол подает ти на мя коварства, толико паче же и боли, и Бог мой подает мне крепости и терпения. Волосян же усумневся, видя таковое блажение от руковица и мужествено и великодушие, та же рече. Ослаблю тебе неколико дней, да размислиши и оцеломудривши се поклониши се Богом, че со ради жизен на земли и от царей достойно и тебе чест получиши. Въпроси же святая, колико мне дней нас я ослабиши? Отвеща Волосиян, толико елико тъй хощеши. Екелин рече, молю тя да ни единого мне ослабиши дней ни часа, еже бъй мне о том размишляти. Аз бо из детска добре научих се единому поклоняти се Богу и притекати к тому, и же на небесех жива и на земная презирает. Волосиян же видя от руковицу в любви истинна го Бога непременно, глагола к себе. Всуе увещания, всуе труда и моя. И тако разгневав се антипат, повеле разженными ружне и железними главуя я сквозе ушеса провертети. И егда то сотвориша спекулаторей, горяче стогнена я мозги я прохождаше и течаше мозг с кровью ноздрями я. Блаженна же в таковом страдании моляше се к Богу глаголющи. Господи мой Иисусе Христе, воспитавай ме от детства моего и правдой Твоя лучами тайные мысли сердца моего просветивай. Крепкую же и мужественную Твоею укрепивай ме силою, еже бы им не добре противо врага дьявола стати. Ты, и же истинние и великие премудрости верующим в Те открыли си бездны. Соверши течение подвига моего и неугасимое девство моего соблюди светильник. Да купну и аз с петочисленными онами мудрими девами в нескверни Твой черток в ниду, и там у Тебе желание моих исполнителя славить исподоблюся. Та глаголюще святая мученица Акилина от лютия болезни паде, аки мертва, юже антипат мертво бъйти мнев, повеле оттуда извлекше, поврещи в неграда вснеть псом. Недостойно судя оно и погребение человеческого. Понеже царское повеление презревши, римских богов отвержеся. И лежаше мученица весь ден повержена на пути. Приспевши же часу полунощи, прийде ангел Господен к блаженни и куснув се я рече. Востани и буди здрава. Волосяна же шедше обличи, яко он и совета его ничтоже суть. Ябия святая Акилина воста здрава, и хвалящи Бога глаголоши. Благодарю Тебе, жизни моя я Творцу, подающу го мне здравие и от нечестия избавляющу го рабы Твоя. Ты бо Господи прежде век бъйли си и вовеки пребъйти имаши, и же ин кроме Тебе ест Бог. Осем же Те смиренно молю, да егда страдание подвиг скончаю, венца слава и Твоя я сподоблю си от Тебе. И известних Твоих обещаний наслаждая се купно с лики святых Твоих за Тя пострадавших Тебе воспою. Господ же ей свыше от веща. Гряди, будет ти, яко же просиши. То блаженно е слышавши, возвесели се зело и пойде во град. Достигши же и врат градски, хабие сами у себе отверзоше ся. И прийде блаженно е даже до палати Волосяновой, вожд бо бе ей ангел Господин. И вшече там у неким же възбраняема, ста пред антипатом спящим. Той же от сна воспринув и видев ее предстоящую, ужасе ся. И пригласив кувикулария в свои глагола, «Кто сия ест пред очесей моими стоящая?» Они же принесше свеща и рекоша, «Се ест воистину Акилина, юже по многих ранах мертво бъйвшую, в неграда псом в снет изврещи повелели си». Си антипат слышав, паче ужасе си и повеле поемше ю блюсти до утра. Наставши же дню, представи оно и пак и судищу своему и въпроси, «Тей ли е си Акилина?» От веща святая, О беззаконни човече, сърдечним твоим очесем ослепленним сущим от отца твоего дявола и телесним или очесей не видиши, аз я съм Акилина предстояща е тебе, аз раба Господня. Антипат же рукой очи протирая в недоумение и бъйсти глаголаше в себе. Аз ще сгарающе и главе, и мозгу изтекшо не умре, токая мучения могут оно и вредити. Торек издаде ответ на усечение и аз и цевъй. Акилино, Нечестивия ерес и християнския защитницу, лета и юною, но вълшебницу превелико безсмертних богов непочитающую, ниже царским повинующую се заветум, южащи и много трудихум се увещати, но от такова го неистовства отвратите невозмогохум, тем по многих муках яже вълшебница и тоя немало куснуша ся, в неграда извече смертним во главу усечением погубити повелехум. Такове ответ смертни приимше блаженная девица, в неграда на место посечение идяше, и гоже достигши и спроси себе един час да помолит се к Богу. И возвече очеса к небеси глаголаше, «Господи Боже мой всесильни, благодарю Тебе, яко страдание моего кончину явил мне си. Славлю Те, Боже мой, Творца всех, яко не всуе течение моего соверших поприще. Благословлю Тя, всяческих свидетелю, яко мучителя посрамили си, Мене же венца нетленна господобляеши, приеми обо в мире дух мой, на земна оставивши получу небесная. Си се моливши се блаженни, прийде глас с небесе глаголющ. Прийди дево избранная, ярост мучителеву поправшая, и дяволско е жало подвигом твоим стершая. Приеми уготованно е тебе воздаяние. Тому гласу свыше к ней пришедшу, первое неже спекулатор подя меч на воюя я, Святая мученица Христова сном смерти успе съвършенно. Спекулатор же виде, яко уже мученица предаде дух свой, обаче повеление Антипатова не преслушая, отсече мечем мертвою блаженния девица и главу, и отязва и вместо крови изтече млеко. Християне же тогда там обоивши, дражающие паче честнейших бисеров мощие я вземши, и многоценные ми ароматы, и новые ми обвивши плащаницами, в гробе в граде Вивлус честно погребоша. И подаваху се от гроба я я много я болящим исцеления, во славу Христа Бога нашего, со Отцем и Святым Духом славима Го, ныне и присно и во веки веков. Амин. Конец жития святые мученицы Акилины и Девицы.